Все это еще раз показывает нам, что вопрос о грамматическом роде труднее и сложнее, чем мы обычно думаем. Понять, почему один и тот же предмет может одним людям казаться мужчиной, другим – женщиной, а третьим представляется ни тем, ни тем, было немыслимо, пока языкознание не стало на прочный научный фундамент. Зададим себе вопрос, что означает термин «средний род»? Роды мужской, женский все-таки как будто имеют какое-то право на существование и какой-то смысл. Довольно понятно, что у нас слово «петух» мужского рода, а курица женского. Чаще всего слова «мужского рода», когда речь идет о живых существах, относятся к мужскому полу, а женского – к женскому. Правда, исключений немало. Такие русские названия животных, как «ласка», «курица», «росомаха», «чайка», «кукушка», будучи словами женского рода, относятся одинаково и к самцам, и к самкам. От слова «лисица» можно еще с грехом пополам образовать мужское название «лис». А уж от «ласки» придется производить его так же, как и в английском языке от «кота» или от «воробья». Он «ласка» или «ласка» – «кобель». В одном из рассказов Алексея Толстого «Яицкий казак», держа за хвост суслика, на вопрос о том, самка это или самец, отвечает важно «жеребец, ваше благородие». Бывает и наоборот. У нас есть слово «ворон» и «ворона», но означают они двух птиц совершенно различных пород. Самка ворона вовсе не называется вороной. Но как бы то ни было, эти два рода более или менее естественны. Средний же род непонятен совершенно. В древнем латинском языке средний род назывался genus neutrum или neutrum. По-русски это слово означает «ни тот, ни другой». Сравните слово «нейтралитет». А вот в немецком языке он и сейчас носит название вещного рода «Zeichliches Geschlecht». Что это может значить? По-видимому, говорят ученые, в древнее время словами «вечного рода» древние германцы означали не живые существа, а предметы, и именно такие предметы, которые составляли чью-либо собственность, кому-либо принадлежали, были чьими-то вещами. Все то, что существовало само по себе, независимо, не было ничьей собственностью, в вечный род входить не могло. Но люди в разные времена своей истории, так же, как и разные народы, жившие в одну эпоху, совершенно по-разному расценивают окружающие предметы. В одни эпохи деревья, горы, источники, реки представлялись людям живыми существами, богами и богинями. Ничьей собственностью они не были и быть не могли. В эти эпохи они очень легко могли попасть в разряд живых и независимых существ, получить название мужского или женского рода. Наоборот, в другие времена тот или иной народ начинал на некоторых людей, например, на рабов в рабовладельческом обществе, смотреть не как на настоящие живые свободные и независимые существа, а как на вещи, как на собственность других людей, полноправных господ. Полноправные получали имена живых, полноправных родов, а рабы – имена рода вечного, то есть, по нашим понятиям, среднего. Они ведь принадлежали, как вещи, своим господам. Совершенно так же в жестокие времена древности смотрели многие племена и народы на женщин и детей. К ним относились как к бессловесной собственности, как к имуществу отца или мужа. Они были почти вещами. Не поэтому ли и до ныне в немецком языке слова «женщина» – «das Weib» и «ребенок» – «das Kind», а в русском языке «дитя» сохраняет свой средний, то есть вечный род? Что это? Только кабинетные теоретические рассуждения о далеком прошлом, которые удобны тем, что его никто своими глазами не видел и не может опровергнуть нас? Или можно привести этому какие-нибудь примеры и доказательства и сейчас? Такие примеры наблюдаются. И поныне в грамматиках некоторых народов встречаются сложные и для нас непонятные грамматические классы. Один из ученых обнаружил в языке негров Африки роды одушевленный и неодушевленный, или род существ и род предметов. Бывает и так, что все предметы разделяются на род сидячих, род стоячих и род лежачих предметов или на водяной, каменный, глиняный, пенистый, мясной и другие роды. Вероятно, и в языке наших очень далеких предков существовало немало таких своеобразных классов, на которые они делили, по уже неясным для нас основаниям, известные им предметы и называющие их слова. Затем, по мере развития и человеческого языка, и той способности людей, которая, как мы знаем, с ним тесно связана, способность логически думать, мыслить, многие из этих классов стали ненужными. Они исчезли, как гораздо позднее в русском языке исчезло двойственное число. Но исчезли они не везде, не всюду, в одно время и не всегда с одинаковой полнотой. Есть языки, где от них ничего не осталось. Есть такие языки, в которых сохранились следы грамматических классов. Они – одно из тех удивительных ископаемых, в которых наш язык доносит до нас свидетельство о том, как жили, мыслили и пользовались языком наши далекие предки-пращуры.